Кони вершулловых татар уже били копытами под окошком. Жители, разбуженные вторжением отряда, выходили из домов с факелами и фонарями. Новость молнией облетела город. Тотчас колокола забили тревогу. Тихий минуту назад городишко наполнился шумом, лошадиным топотом, громкими словами команд и гвалтом евреев. Население собралось уходить вместе с войском. Отцы семейств запрягали возы, погружали на них детей, жен, перины. Бургомистр с несколькими мещанами пришел умолять Скшетузского не уезжать вперед и хоть до Тарнополя сопроводить горожан, но Скшетузский, имея четкий приказ поспешать без промедления во Львов, не захотел его и слушать. Выступили сей же час. И лишь в дороге Вершул, придя немного в себя, рассказал, что случилось. «Сколько Речь Посполитая стоит, — говорил он, — такого не знала крах. Что там Цицора, Желтые Воды, Корсунь? А Скшетузский, Володыевский, Лонгинус Подбипятка, припадая к шеям лошадей, то за головы хватались, то воздевали руки к небу. «Нет, это выше человечьего разумения!» — восклицали они. «Где же князь был?» «А князь был всеми покинут, и отдел умышленно отстранен. Даже дивизией своей не распоряжался. Кто же взял на себя команду? Все и никто. Я, старый служака, на войне зубы съел, но такого войска и таких предводителей еще не видел». Заглоба, который особого расположения к Вершулу не питал, да и знал мало, долго качал головой и губами причмокивал, и, наконец, промолвил. — Скажи-ка, сударь любезный, а не помутилось ли у тебя в очах? Или, может, ты частичное поражение за всеобщий разгром принял? Ибо то, что мы слышим, просто уму непостижимо. — Непостижимо, согласен, более того. Я бы с радостью голову отсечь позволил, если б чудом каким-нибудь оказалось, что это ошибка. А как же, ваша милость, ухитрился после разгрома прежде всех попасть в Волочиск? Не хочется допускать мысли, что первым дал тягу. Где же война в таком случае? Куда бегут? Что с ними дальше сталось? Почему в бегстве своем тебя не опередили? На все эти вопросы силюсь найти ответ, но тщетно. В любое другое время Вершул никому бы не спустил оскорбление. Но в ту минуту он ни о чем ином, кроме как о катастрофе, не мог думать, и потому ответил только. «Я первым попал в Волочиск, поскольку прочие кожиговцам отступают. Меня же князь с намерением направил туда, где, по его расчету, ваши милости находились, дабы вас не смело ураганом этим, узнай вы о случившемся слишком поздно. А во-вторых, есть еще причина. Ваши 500 конников теперь для князя дорогого стоят, поскольку дивизия его рассеяна, а большая часть людей погибла». «Чудеса!» — буркнул Заглоба. «Подумать страшно. Отчаяние берет. Сердце на куски рвется. Слез удержать не можно», — восклицал, ломая руки, Володыевский. «Отчизна погублена, обесславлена. Такое войско истреблено, рассеяно. Нет, пришел конец света. Страшный суд близок, не иначе». «Не перебивайте его», — сказал Скшетузский. «Позвольте закончить». Вершул помолчал, словно собираясь с силами. Несколько времени слышно было лишь чавканье копыт по грязи, потому что лил дождь. Была еще глубокая ночь, особенно темная, от сгустившихся туч, и во тьме этой, в шуме дождя, на диво зловеще звучали слова Вершула, когда он повел свой рассказ дальше. «Кабы не думал я, что в бою погибну, верно бы в уме повредился. Ты, сударь, о страшном суде помянул, и я полагаю, что вскоре судный день наступит, все рушится, зло над добродетелью торжествует, и Антихрист уже бродит по свету. Ваши милости не видели, что творилось, но даже рассказ об этом вам слушать невыносимо, а каково мне, воочию наблюдавшему разгром и позор безмерный? Всевышний послал нам в начале этой войны удачу. Князь наш, покарав по справедливости пана Лоща под Щелганским камнем, остальное предал забвению и помирился с князем Домиником. Радовались мы все, что настало согласие, и Господь дал свое благословение. Князь вторично погромил врага под Староконстантиновом и взял город, который неприятель после первого же штурма оставил. Затем двинулись мы к пелявцам, хотя князь был иного мнения. Но уже в пути все против него ополчились, кто зависть выказывал, кто неприязнь, а кто и в открытую строил козни. На советах его не слушали, пропозициями пренебрегали, а пуще всего старались дивизию нашу разделить, чтобы она целиком под его рукой не осталась. Воспротився он, за все беды вину на него свалили. Вот его светлость и страдал, терзался, но все сносил молча. Так легкую кавалерию по приказу генерала-региментария в Староконстантинове оставили вместе с пушками Вурцеля и с оберштером Мяхницким. Еще отделили от нас обозного литовского Осинского и полк Корицкого. Так что остались у князя лишь гусары Зацвериховского, два полка драгун, да я с неполной хоругвью, всего не более 2000. И после этого всячески его затереть старались. Я сам слышал, как поговаривали угодники князя Доминика: теперь после Виктории никто не скажет, что это заслуга одного Вишневецкого. И на всех углах кричали, что если князю и впрямь безмерная будет сопутствовать слава, то и на выборах его ставленник королевич Карл возьмет верх, а они хотят Казимира. Всех заразили заговорщическими страстями. Войско на партии раскололось, прения начались, депутации, как на сейме. Обо всем думали, кроме войны. Словно неприятель уже разгромлен. А начни я вашим милостям рассказывать о тех пиршествах, словословии, о той роскоши непомерной, вы б ушам своим не захотели верить. Пирровы полчища — ничто по сравнению с этими воинами в страусовых перьях, золотом да драгоценностями, обвешанными с головы до ног. А еще с нами было 200 000 прислуги. И тьма повозок, лошади шатались под тяжестью вьюков с коврами и шелковыми шатрами, возы трещали под сундуками, можно было подумать, мы мир завоевать собрались. Шляхта из ополчения день-деньской щелкала хлыстами. Вот чем, говорит, усмирим хамов, не обнажая сабель. А мы, старые солдаты, драться привыкли, не лясы точить. Нам сразу почуялось недоброе при виде сей небывалой роскоши. А тут еще из-за пана Киселя пошли распри. Одни кричат, он изменник, другие — достойный сенатор. С пьяну то и дело за сабли хватались, стражи внутри лагеря не было вовсе. Никто не следил за порядком, никто солдатами не командовал. Все делали, что хотели. Ходили, куда в голову взбредет, располагались, где вздумается. Челядь вечно перебранки затевала. Боже милосердный, не военный поход, а разгульная масленица. Благополучие Речи Посполитой все без остатка растранжирили, проплясали, пропили и проели. — Но мы еще живы, — сказал Володаевский. — И Бог есть на небесах, — добавил Скшетузский. Снова настало молчание, затем Вершул продолжал дальше. — Погибнем все до единого. Разве что Господь сотворит чудо, простит прегрешения наши и незаслуженную окажет милость. Порой я сам отказываюсь своим глазам верить, и все, что видел, мне представляется страшным сном.